Студия «Римский садик» представляет аудиосериал «Сыщик Липов». Серия 6. Убийство в госпитале дворцового ведомства. Глава 1. Сломанное бюро. Ранее в сериале. Когда я вошла, он был уже мертв. Кто, посыльный? Васька, охранник. Он 5 пирожных слопал и сразу помер. Вот ведь болван. А кто съел 6-е? А откуда знаете, что их было 6? Ну, я... Это же филипповские эклеры. Их обычно по полдюжины в коробке. 6-й съела Виола. Она тоже померла? Не знаю. Андрюха ее в больничку повез. Какой еще Андрюха? Половой из Розочки. В какую больницу? В Магдалину. Куда вы, Леонид Семенович? Прибыв в госпиталь, Липов разыскал палату Абалешева и по-отечески его обнял. Ну, Анатолий Михайлович, выглядите вы молодцом, только немного бледный. Доктор говорит, что это из-за потери крови. Советует есть побольше говядины. Так что Великий пост в этом году у меня отменяется. А когда вас выпишут? Может, даже сегодня. Старшего врача ждут. Должен сперва осмотреть. А потом как-нибудь заеду к ним снять швы и все. Так что ждите завтра на службе. Ну, вы не торопитесь. Отдохните, отлежитесь, говядинку в волю поешьте. Что ж, очень рад, что живы и почти здоровы. Я тогда поеду. Федор Игнатьевич, просьба у меня к вам. Отправьте записку с посыльным. Конечно, давайте. Куда? В публичный дом на Малом? Анатолий Михайлович, вы что? Такие умудрились влюбиться в шлюху? Не смейте ее так называть. И да, Федор Игнатьевич, намерения у меня самые серьезные. Бог мой. Так вы отправите письмо или нет? Отправлю. Но знаете, если бы вы были моим сыном, я бы вас сейчас выпорол. Честь имею. Со стрелки Васильевского острова чиновник Ширяев отправился к вдове надзирателя Гречихи. Вчера было найдено его тело. Сегодня труп перевезли из морга полицейской части в дом, чтобы родные и близкие провели спокойным последнюю перед похоронами ночь. В сенях Ширяева встретила вдова. А, это вы? Опять допрашивать? Нет, на этот раз нет. Мы с Антоном 20 лет вместе прослужили. Зашел вот попрощаться. Он тоже в гостиной на столе. Только-только обмыли и одели. Проходите. Вокруг гроба на лавках сидели 5 деток, мало-мало меньше. Ширяев снял шапку, перекрестился, прошептал молитву. Упокой, Господи, душу раба твоего убиенного Антона. А пенсию нам дадут? Не знаю. Такие обстоятельства, что вряд ли. Какие такие обстоятельства? Он что, один мзду, что ли, брал? Антон не только мзду, но и лиху вымогал. Мздой называлась добровольная благодарность чиновнику за исполнение им служебных обязанностей. Лихом считалась взятка, вымогаемая чиновником угрозой, что иначе он свои обязанности исполнять не будет. А еще бомбиста из-под стражи отпустил. То клевета, а мне детей нечем кормить. Говорят, у вас 5000 на книжке. Деток тоже 5. Надолго ли этих денег хватит? Вы это, револьвер Антон купить не желаете? В части отдали, на память. А старших к револьверу так и тянет. Того и гляди, друг дружку перестреляют. Можно взглянуть? Вдова повела Ширяева в спальню, открыла ключом висевшим у нее на шее комод и аккуратно 2 пальцами подала ему кольт. Чиновник сыскной сразу проверил обойму. Все 7 патронов были на месте. Странно. Что странного? Револьвер как револьвер. Сколько просите? Сколько в магазине он стоит? 15. Револьвер почти новый. Больше червонца не дам. Хорошо, забирайте. Ширяев отсчитал 2 синеньких кредитных билета. Вдова спрятала их за лиф. А вскрытие было? Слава богу, нет. Если б вскрыли, Антоша бы точно в рай не попал. Вскрытых-то туда не берут. Это все глупые суеверия. А почему не вскрывали, не знаете? Колоповский распорядился. Спасибо ему и на этом. Антош-то его другом считал. Но когда к нему за помощью пришла... Впрочем, бог ему судья. Похороны завтра. Придете? Постараюсь. И Ширяев, забрав купленный у вдовы кольт, поехал в сыскную. Клоповский, как и за полчаса до него Варенников с Виолой, вошел в больницу Святой Магдалины с первой линии и сразу ринулся в контору. Где отравленная? Простите, не понял, кого вы ищете? Проститутку, а с ней парень в шубе, на полового похож. Точно, половой, из розочки. А я все думал, где же его видел? Где он? С санитаром Малиновским ушел. А он сегодня... Погодите, так он при докторе Громове. Сперва налево, потом направо, в самом конце коридора. Пойдем, покажешь. Делать мне нечего. Ой, хорошо, хорошо, только спрячьте револьвер. Направо, налево. Вот эта дверь. Эй, есть тут кто живой? Из-за ширмы выглянул Малиновский. Что вам угодно? Они с того парня в шубе ищут. Малиновский оглядел хирургическую комнату. Ни белки, ни мужика там не было. Занявшись спасением Виолы, санитар упустил их из виду. Я не знаю, где он. Куда он мог уйти? Либо на первую линию, либо на вторую. У нас два выхода. Если бы на первую, я бы его встретил. Где выход на вторую? Развернитесь прямо, потом направо. Помощник начальника сыскной побежал по коридорам и через минуту выскочил во внутренний двор. Еще бы мгновение, и он упустил бы Варенникова, тот как раз поворачивал коляску в другой двор. Клоповский быстро прикинул, где и как Варенникова задержать. Если гнаться за ним, он услышит мое дыхание и скрип шагов. Но двигается Варенников медленно из-за того, что толкает перед собой инвалидную коляску. Интересно, кто в ней? Неужто Виола? Неужто жива? Ничего, я и это исправлю. Нужно лишь пересечь первый двор, выбежать на улицу, пробежать несколько шагов и завернуть им навстречу во двор номер два. Клоповский никогда в жизни так быстро не бегал. Не прошло и минуты, как он влетел в пространство между бараками для больных, навел свой Ремингтон на Варенникова и взвел курок. Меня зовут Белка, и стрелять я умею, поверь. Мы с тобой выстрелим одновременно. Так что, если хочешь жить, бросай свою балалайку. Медленно, чтобы я видела. Андрюхе под ноги. Клоповский скосил глаза на девицу, сидевшую в инвалидном кресле. И вправду, она, Белка. Если брошу револьвер, ты меня пристрелишь. А я жить хочу. И кто ты? Клоповский, помощник начальника сыскной. Это он приказал меня убить. Нет, неправда. Помолчите вы оба. Белке было глубоко наплевать на обоих. Но труп Клоповского перегородил бы дорогу вперед, а труп Андрюхи – дорогу назад. И она оказалась бы в ловушке. Конечно, жандармам, которые сейчас мчались сюда, она бы живой не сдалась. Но это еще больше отсрочило бы революцию. А ради нее Белка была готова на любые сделки. Я сейчас намочу эту тряпку хлороформом, и ты, Клоповский, его вдохнешь. Согласен? Ага. Тот-то ты меня и пристрелишь. Я могу пристрелить тебя и без тряпки. Но за стеной двора стоит городовой. А мне надо отсюда выбраться и побыстрей. Хрен с тобой. Давай свою тряпку. Рискну. Белка обильно полила ее хлороформом. Положи тряпку на землю. Теперь ляг в нее лицом. Клоповский с ненавистью посмотрел на Белку, однако повиновался. Буквально через несколько мгновений его тело обмякло. Так, Андрюха, поехали. Секундочку. Ты что? Что ты делаешь? Ну как, что? Шуба у меня старая, на рыбьем меху. А тут новенькая чернобурочка. О, гляди, лопатничек. От денег так и ломится. Через 10 минут Клоповского нашли агенты охранного отделения. Он был без сознания. Его принесли в больницу, где его осмотрел доктор Громов. Судя по запаху, этого господина хлороформировали. Малиновский, поместите его в палату с отравленной проституткой. Ах, будем их наблюдать вместе. Белке снова удалось скрыться от полиции, на сей раз вместе с Андрюхой Варенниковым. Они благополучно добрались до меблированных комнат на набережной Шкиперского канала. Так за что тебя ищет сыскная? Полицейского убил. Но я не виноват, он первый начал. Молись, говорит, сейчас убью. А тебя за что ловит? Царя хочу убить. Царя? А он что тебе сделал? Не мне, а всему народу. Власть не хочет отдавать. Зачем тебе власть? Чтобы все жили в счастье и достатке. Так не бывает. Всегда кто-то побогаче, кто-то победней. Ага, кто-то во дворце, а остальные в хижинах. Разве это справедливо? Вот так уж вышло, куда деваться. Нет, ты пойми, все люди равны. Никто не имеет права эксплуатировать чужой труд. Чего-чего? Ты где служишь? На фабрике? В трактире. Спину, небось, с утра до ночи не разгибаешь. Ну, ночью тоже не разгибаю. Клиенты лишь под утро расходятся. А прибыль кому идет? Павлу Степановичу. Кровопийцу и кровососу? Ой, да. Таких гнид еще поискать. Деньги у меня украл. И полиции выдал. Вот это и называется эксплуатация. О, вот так бы и говорила. А после революции фабрики будут принадлежать рабочим, а земля крестьянам. Понятно? Понятно. Фабрики рабочим, земля крестьянам, трактиры половым. Нет, трактиров после революции вообще не будет. Это как? А где будем выпивать? И выпивать не будем. Что-то не нравится мне твоя революция. А ты подумай, что есть водка? Это средство отвлечения трудящихся от борьбы за свои права. Но когда рабочий сам станет хозяином фабрики, зачем ему пить? Прости, у меня вопрос. А бордели кому достанутся? Проституткам? Борделей тоже не будет, потому что каждый сможет с каждой. Ого! И что? Я смогу с тобой? Простой половой, с эдакой мамзелью? Конечно. Ты что, забыл? Что все люди равны. А может, тогда не ждать эту революцию, а? Белка еще в больнице оценила нового напарника. Предыдущие, что Малиновский, что Столетов, мучили ее своими рефлексиями. Постоянно предлагали все бросить и уехать за границу, рожать и растить там их сопливых детей. Половой же был просто незатейлив, как фонарный столб. «Такой убьет, на кого покажешь». И вопросом «не погибнет ли сам» задаваться не станет, потому что мозгов у него нет. Надо лишь слегка его приручить». Что-что, а эта белка умела. Что, нравлюсь? Ой, аж слюнки текут. Ну давай, залезай, растекут. К 2 часам пополудни к доходному дому на углу Маховой и Пантелеймоновской подъехали сани Осипа Скворцова. Привязав лошадку, он спрыгнул с облучка, чтобы покурить с земляком, швейцаром Галактионом Никифоровым. Здоров, Гаш. Спасибо, что послал за мной. Спасибо, во рту не булькает. На, держи пока папироску. А куда и поеду? В офицерское собрание. О, это что на углу Литейного с Кирочной? Вот что дружел называется. Да туда пешком быстрее дойти. Валдайцева пешком не ходит. Что? Опять Валдайцеву повезу? Вот так бы и говорил. Такому мы завсегда рады. А вот, кажись, и она. Пойду дверь ей открою. Доброго дня, Лариса Дмитриевна. И тебе. Сани для меня. Для вас, конечно. Доброе утро. Что, не признаете, барыня? Нет. Вчера с вас возил. Осип, большой ваш поклонник. Ну, раз поклонник, пусть весь день и катает. Согласен за 3 рубля? Это что, до ночи маловато будет. Ай, ладно, согласен, но только ради вас. Так, Тося, укладывайся. Осторожней с чемоданом. Снег не сковырни. Позвольте вас укрою. К саням подошел щеголевато одетый молодой человек. Бонжур, маман. Какая я тебе маман? Ой, раз живете с моим батюшкой, значит, маман. А, кстати, где он? Пока в квартире. Но скоро оттуда сгинет и навсегда. И как вас прикажете понимать? А он нашел тебе новую, маман. Так что адью, больше я тебя не увижу. Кого нашел? Эй, извозчик, поехали! Молодой человек вошел в парадную и, не снимая галош, поднялся на подъемной машине на 3-й этаж. Там позвонил в дверь. Дверь ему открыл отец. А, это ты. Только тебя мне не хватало. Здравствуй, папа. Я встретил Ларису. Значит, все уже знаешь. Ну и кто она? Твоя новая пассия. Не твое дело. Надеюсь, богата? Ты ведь помнишь про мои долги? Твои долги? Твое личное дело. Ты что, не поможешь? Рад бы, да нечем. Я практически разорен, ты это прекрасно знал. И все же подписал те векселя. Разбирайся с ними сам. Ты с ума сошел? Меня же в тюрьму посадят за мошенничество. Если у тебя нет денег, займи. Чтобы сесть в тюрьму вместо тебя? Нет уж, уволь. Извини, мне нужно собираться, я уезжаю. Куда? В Париж. Вот, посыльный только что принес билет и плацкарту. Угу, то есть на первый класс у тебя деньги есть, а на несчастного сына нет? Молодой человек подбежал к печке, схватил кочергу и выскочил из кабинета. Смородин, вытащив из ящика стола револьвер, ринулся за ним в будуар Валдайцевой. Ты что, гад, делаешь? Ломаю замок. Раз не даешь денег, я заберу драгоценности. Уйди, уйди по-хорошему, иначе вызову полицию. Молодой человек, уже сломавший нужный ящик бюро, испуганно вздрогнул. Ты выстрелил в меня? Я выстрелил в потолок. Но если ты сейчас же не уйдешь, мне придется... Что ж, в любом случае, моя смерть будет на твоей совести. Стреляй! Убирайся вон, иначе в тюрьму ты сядешь с простреленным коленом. Я ненавижу тебя, ненавижу! Молодой человек бросил кочергу и выбежал из квартиры. Клоповский проснулся через 2 часа после наркоза. Где я? В больничке. Виола, ты, что ли? Да. Хотите воды? Не откажусь. А Белку? Белку поймали? Ту рыжую? Со сломанной ногой? Ну да. Нет. Она с Андрюхой сбежала. Черт. Черт. Нате, выпейте. Спасибо. А то во рту словно кошки насрали. А что это у тебя в кулачке? Ничего. Ну-ка, разожми. Разожми, говорю. Ага, записочка. Так я и думал. Это ведь вы ее написали. Это вы прислали пирожные. Так, слушай и запоминай. Ничего этого не было. Не было, поняла? Ни Андрюхиного письма, ни записочки в пирожных. Как это не было? Ты же хочешь жить? Ну, когда Андрюху поймают, он все равно все расскажет. И кто ему поверит? Ты просто не знаешь. Ночью он убил полицейского, а утром прислугу трактирщика. Не может быть. Я вам не верю. Сам бы не поверил, но видел трупы. Теперь про пирожные. Их принес Андрюха. Нет, посыльный. Нет, Андрюха. Вякнешь про посыльного. Пришлю к тебе башибузуков, и они лицо твое порежут. Им дадут по паре недель тюрьмы, а ты милостыню пойдешь просить. Все поняла? Ну, тогда мне пора. Где моя шуба? На вешалке. Это не моя, трактирщика. Вас в ней принесли. А бумажник где? Револьвер? Господи, Вареников. Ну, он за это поплатится. Но на улице было морозно, поэтому шубу трактирщика Клоповский все-таки надел. Виола же пошла искать санитара, чтобы поймал ей извозчика. Ведь сюда ее привезли в одной сорочке, и в такой одежде быстрее замерзнешь, чем Ваньку поймаешь. В 4 пополудни в квартире Смородина снова раздался звонок в дверь. Ну кто там опять? Оставшемуся без прислуги Владиславу Валерьяновичу снова пришлось открывать дверь самому. Маруся? Я пришла за своим сундучком. Не знала, что вы дома, Всеволод Валерьянович. Думала только Тося. Меня тоже выгнали. А все из-за тебя. Как ты могла не запереть гримерку? Простите, я нечаянно. За нечаянно бьют отчаянно. Ну, раз вас тоже прогнали, может быть, мы с вами. Вы же говорили? Вы же говорили, что любите. Почему бы и нет? Ты только помоги мне собраться. Конечно. И вещи отвези на вокзал, сдай их в багаж. Сама знаешь, перед отходом Норд-экспресса вечная суета. Того и гляди, что-нибудь перепутают. Не хочется оказаться в Париже без смены белья. Так вы в Париж? То есть То есть мы? Ну да, вот билеты, купе первого класса. Только ты и я. Иди сюда. Черт, а это еще кто? Сейчас открою, узнаю. Не надо. Лучше вещи собирай. Я уже битый час пытаюсь. Доброго дня, Всеволод Валерьянович. А, это вы, Шильников. Чем обязан? В квартиру вошел пожилой господин в круглых очках с толстыми стеклами. В руках у него был старый портфель. Лариса Дмитриевна послала за нотами. За какими еще нотами? Вы по три раза в день одно и то же лобаете. Неужели запомнить не можете? Лариса Дмитриевна желает в народном доме исполнить романс, который вам категорически не нравился, потому вы запрещали его петь. А-а-а. Бывают странные мгновения. Он самый, сказала ноты в будуаре, где-то в стопке на рояле. Ну, идите, ищите. Во время нынешних гастролей Ларисе Валдайцевой аккомпанировал на фортепиано Модест Иванович Шильников. Владислав Валерьянович, прошу вас, срочно зайдите. Что еще? Бюро. Оно сломано, чтобы на меня не подумали. Да с чего бы вам мебеля нам ломать? Это все сынок мой непутевый. Пришлось в потолок стрелять, чтобы убрался во свояси. Позвольте деликатный вопрос. А вы с Ларисой навсегда расстались или временно? Конечно, временно. К своему приезду в Париж она остынет. А тут и я, тут как тут. Так вы в Париж? Да, нежданно, негаданно возникли гастроли. Может, и меня туда возьмете? Ну, вы же знаете, Модест Иванович, аккомпаниаторов мы с Ларой за собой не таскаем. Их в любом городе пруд пруди. Но я мог бы в первом отделении играть Шопена. В молодости я и сам выступал в Париже, имел успех, шумный успех. Публика меня помнит, точно помнит. Через 40-то лет окститесь. Девочка, а мой сундук тоже багаж дать? Ой, Модест Иванович, здравствуйте. Нет, мой серый чемодан и твой сундук поместится в купе. Ступай. Как скажете, Всеволод Валерьянович. Так вы в Париж с Марусей? Нет, конечно же, нет. Кто ж в Тулу со своим самоваром? Пусть соберет вещи, сдаст багаж. Потом прощальный поцелуй и адью. Вы только Ларе не говорите. Конечно. Так, похоже, нашел. И сердце жалостью полно, как будто жжет его утрата того, что было так давно, что было отжито когда-то. Терпеть не могу, декаденс. Ну что ж, я пошел. Как говорится, до встречи в новом сезоне. Приехав в сыскную, Клоповский сразу же пошел доложиться Липову. А, Леонид Семенович, наконец-то. Ну что, поймали Варенникова? Почти. И что это значит? Я уже держал его на мушке, как вдруг у Варенникова объявилась сообщница. Ни за что не догадаетесь, кто именно. Вы мне загадки тут не загадывайте. Только что звонил градоначальник, он в ярости. Белка! Белка? За ней охотится Ширяев. Пригласите-ка его сюда. В четверть шестого Маруся вернулась с Варшавского вокзала. Швейцар Никифоров распахнул ей парадную дверь. Одарив его снисходительной улыбкой, о его к ней интересе она, конечно, догадывалась, Маруся новой для себя походкой, походкой барыни, прошла к подъемной машине, которая через минуту доставила ее наверх. Никифоров услышал, как ей открыли дверь, тяжело вздохнул и отправился в каморку, выгороженную для него под лестницей из фанеры. Вскипятив на спиртовке кипяток, он стал заваривать чай, как вдруг услышал звук хлопнувшей двери, торопливые шаги и всхлипы. Никифоров вышел из каморки, поднял вверх глаза и увидел, что по лестнице, рыдая, спускается Маруся. В руке она несла свой сундучок, а под мышкой — котомку. Что случилось? Гад! Сволочь! Я пришла, отдала квитанцию, а он меня отымел. А потом велел убираться. Вот негодяй. А тебе велел передать, чтобы в 6 вечера у подъезда стояли сани, чтобы ехать на вокзал. Ты это, Маруся, тебе есть куда пойти? Вчера меня сестра на ночь пустила, но она тоже в услужении. Если ей хозяева дозволят, сегодня тоже у нее переночую, а дальше не знаю. Место буду искать. Если хочешь, ночуй у меня. Как лошадь. Стоя. Каморка твоя словно будка собачья. Да мы поместимся. Чаю хочешь? Нет, спасибо, дядь Гаш. Пойду я, пока светло. Может, сундучок у тебя пока оставлю, а? Конечно. Так и котомку оставляй. Нет, она легкая. Там подушка. Без подушки спать тяжко. Швейцар Никифоров вышел вместе с Марусей на улицу. Там уже стемнело, однако перекресток освещался электрическим фонарем. Ты это, Маруся, дурного про меня не думай. У меня намерения самые серьезные. Да знаю, они у тебя на лбу написаны. И что скажешь в ответ? К парадной, запыхавшись, подбежал аккомпаниатор Шильников. Маруся, слава богу, боялся, что вы уже на вокзале. А Смородин в попыхах мою трость волок. Забыл я ее там, голова дырявая. Так подымитесь, все вот Валериан чище дома. Слава богу. Так что ты мне ответишь, Маруся? Что отвечу? Что полчаса назад я уже в Париже была. Отель Риц, номер люкс, утро. Негр-лакей подает завтрак. Бонжур, мадам, сильвупле. А вместо всего этого мне светит теперь каморка под лестницей с одноруким швейцаром. Вот уж мерси боку. Но ты все равно подумай, ты подумай. Лучше синица под лестницей, чем журавль в Париже. Хорошо, подумаю. Но ничего не обещаю. Понимаю. Из парадной выскочил Шильников. Звонил, звонил, а он не открывает. Наверное, ванну принимает. Придется вам обождать. Никак не могу. Через час концерт в Народном доме. Марусенька, детка, умоляю, проследи, чтобы Смородин трость мою не уволок. А я завтра у Ларисы Дмитриевны ее и заберу. Я... Он обманул меня. Я не еду. Ой, прошу пардон. Не беспокойтесь, Модест Иванович, я прослежу. Премного благодарен. Все, побегу на конку. Я пойду. До завтра, дядь Гаша. Конец первой главы.